Четвертое. Практическое изучение техники выполнения приемов. 4.1. Общие указания. Лучшей моделью, на которой целесообразно начинать практические занятия по технике массажа, является сам учащийся. Преимущества такого метода очевидны. На живом человеке учащийся привыкает к определенным ощущениям своих пальцев, чувствует нормальное состояние ткани массируемого участка, практически закрепляются знания, полученные на уроках по топографической анатомии и физиологии. Никакие, даже самые совершенные модели не смогут заменить живое человеческое тело. Для этого группа учащихся по своему желанию разбивается на пары. В каждой паре один учащийся выполняет роль модели, а другой – массажиста. На первых же занятиях необходимо подчеркнуть значение пальпаторно-осязательного метода в практике массажа и начинать уроки по массажу не с массажных приемов, а с пальпаторной ориентировки пальцев. Особенно важно максимально развить чувствительность пальцев у незрячих лиц и с остаточным зрением. От каждого учащегося нужно добиться не механического выполнения массажных приемов, а осознанного понимания своих действий, движений, чтобы он осмысленно чувствовал состояние всех тканей массируемого участка и изменения, происходящие под влиянием того или иного массажного приема. Первые занятия включают информацию об исходном положении пациента, рабочей позе массажиста, медицинской форме массажиста и подручных средствах, используемых при массаже. Затем учащиеся могут начать самостоятельно пальпировать заданную область тела человека, одновременно сообщая о том, что они обнаружили при пальпации. Самым лучшим объектом для таких занятий, а также первичного освоения техники большинства массажных приемов, является область спины. После практического изучения анатомо-топографических особенностей области спины можно приступить к освоению техники массажных приемов. Сначала изучают приемы поглаживания, затем последовательно приемы растирания, разминания и, наконец, вибраций. Такой порядок позволяет учащимся хорошо закрепить в памяти последовательность применения приемов в массажной практике. Нежелательно при изучении техники массажных приемов переходить со спины на другие части тела, показывая отдельные приемы. В учебной программе отводится специальное время для освоения техники массажа отдельных анатомических частей. Во время практического объяснения каждого массажного приема учащийся должен не только пощупать руки преподавателя, показывающие выполнение приема, но и посмотреть, как у него расположены плечи, локти, голова, туловище, как поставлены ноги. Во время практических занятий преподаватель показывает отдельно каждому учащемуся определенный массажный прием, проверяет правильность его выполнения и предположительном результате переходит к остальным учащимся. Кроме того, показывая технику выполнения приема, следует расчленить его на отдельные составные элементы и добиваться точного выполнения каждого из них. Показ приема начинается с исходной постановки рук. Затем идет показ положения пальцев, кисти и всей руки в целом, движение рук, окончание движения и возвращение рук в исходное положение. Во время показа выполнения массажного приема учащийся, стоя сбоку от преподавателя, кладет свои кисти и пальцы на тыльную поверхность кисти и пальцев рук преподавателя и следит за их движениями. Одновременно модель внимательно прислушивается к указаниям преподавателя об ощущениях, которые должны быть при правильном выполнении приема, чтобы сравнивать их со своими при выполнении приема массажистом и корректировать последнего. После показа приема учащийся массажист под контролем преподавателя воспроизводит его самостоятельно. Преподавателю лучше контролировать выполнение массажного приема и зрительно, и пальпаторно. В первом случае можно только относительно определить правильность выполнения приема, во втором контролируются все мельчайшие подробности, что особенно важно при изучении приемов, имеющих некоторое внешнее сходство. Пока преподаватель занимается другой парой учащихся, первый учащийся массажист непрерывно повторяет на модели показанный массажный прием до возвращения преподавателя, который проверяет выполнение приема и обращает внимание на допущенные ошибки. Если учащемуся не удается или удается с трудом их исправить, преподаватель снова показывает, как нужно правильно выполнять прием и не переходит к следующей паре до тех пор, пока не получит желаемого результата. После закрепления очередного массажного приема происходит смена модели и массажистов, и все повторяется. Ниже описывается техника выполнения приемов классического массажа в области спины, поскольку, как говорилось выше, спина – наилучший объект для изучения многих массажных приемов.